Что ж, прикажешь идти на поводу у твоего неумения владеть оружием? Так оно, конечно, легче будет. Да только вряд ли целесообразнее. Он поднял с земли палку, которую выронил Арагон, и протянул ему. А теперь защищайся. Арагон тупо посмотрел на протянутый ему меч и покачал головой. Даже и не надейся. С меня довольно. Он отвернулся и чуть не упал. Такой удар обрушился ему на спину. Злобно оскалившись, он обернулся. «Никогда не поворачивайся к противнику спиной!» — рявкнул Бром и, кинув Арагону палку, бросился в атаку. Арагон тут же отступил под его натиском, а Бром крикнул. «Не размахивай зря руками! Немного присядь! Согни ноги в коленях!» Он выкрикивал свои наставления, ни на секунду не переставая двигаться и останавливаясь лишь для того, чтобы показать, как именно делать тот или иной выпад. «Так, а теперь повтори, но только медленно!» Некоторое время они упражнялись в замедленном темпе. Потом схватка вновь стала яростной. Арагон быстро усваивал уроки. Но сколько бы он ни старался, пока что ему удавалось отбить не более 2-3 ударов, нанесенных Бромом. Закончив тренировку, Арагон рухнул на расстеленное одеяло и застонал. Он был весь избит. Бром отнюдь не жалел его, орудуя своим мечом. Сапфира протяжно заворчала, а потом издала какой-то странный звук. То ли кашель, то ли кудахтанье. И смешно вывернув губы, продемонстрировала свои потрясающе белые и острые зубы. «Что это с тобой такое?» — раздраженно спросил ее Арагон. «Ничего», — ответила она. «Просто смешно смотреть, как такого большого детеныша побеждает старик». Снова послышалось кудахтанье. Арагон побагровел, догадавшись, что дракониха смеется. Пытаясь сохранить хотя бы остатки достоинства, он отвернулся от нее и тут же уснул. На следующий день он чувствовал себя еще хуже. Все тело болело, руки были сплошь покрыты синяками и ссадинами, а растревоженные раны на ногах не давали нормально ходить. Бром, оторвавшись от каши, которую варил на завтрак, быстро глянул на него и усмехнулся. «Ну что, как ты себя чувствуешь?» Арагон что-то буркнул в ответ и молча сел есть. Выйдя в путь, они все время прибавляли шагу, стараясь еще до полудня попасть в Теренсфорд. Вскоре дорога стала значительно шире, а впереди завиднелись дымы над каминными трубами. «Ты бы приказал Сапфире облететь Теренсфорд и подождать нас с другой стороны от него», — посоветовал Бром Арагону. «И там пусть она будет очень осторожна. Жители Теренсфорта легко могут ее заметить». «А что ж ты сам этого ей не скажешь?» — с вызовом спросил Арагон. «Считается дурным тоном вмешиваться в отношения всадника с его драконом», — спокойно пояснил Бром. «Но раньше-то тебя это не слишком волновало, верно?» «Я был просто вынужден поговорить с ней», — усмехнулся Бром. Арагон насупился, но советом его последовал, а Сапфира сверху предупредил их. «Осторожней! Похоже, слуги Империи могут быть тут повсюду». Колеи на дороге становились все глубже, и Арагон не размечал отпечатки уже знакомых ему следов раззаков. Все чаще попадались фермы, до Теренсфорта было уже совсем рукой подать. Это селение было значительно крупнее Карвахола, но дома в нем были расположены весьма хаотично. «Как-то у них тут все непонятно!» — недовольно проговорил Арагон, который никак не мог понять, где же находится мельница Демптона. «Впрочем, — думал он, — Балдор и Олбрих наверняка уже видели с Рораном, а мне с ним встречаться сейчас совсем ни к чему». «Да, городишко так себе», — согласился Бром. Теперь их отделяла от Теренсфорта только река Анора, через которую был перекинут прочный широкий мост. У моста дорогу им преградил какой-то грязный, неприятно вкрадчивый тип, вылезший из-под куста. Из-под слишком короткой рубахи торчало его грязное пузо, нависавшее над продетой в штаны веревкой. Приоткрытые губы потрескались, во рту виднелись гнилые зубы, похожие на разрушенные надгробия. «Тут стоять запрещается», — заявил он. «Это мой мост. Придется вам раскошелиться, чтобы я разрешил по нему пройти». «Сколько?» Покорно осведомился Бром, вытаскивая кошелек. Физиономия сторожа прояснилась. 5 крон, — сказал он, широко улыбаясь. Арагон, страшно возмущенный такой наглостью, начал было спорить, но Бром одним взглядом заставил его умолкнуть и без единого слова сунул в руку сторожа монеты, которые тот бережно опустил в висевший на поясе кошель. «Вот и спасибочки!» — кривляясь, протянул он и дал им пройти. Но, сделав лишь первый шаг, Бром споткнулся и чуть не упал, ухватившись за плечо сторожа. «Ну ты под ноги-то смотри!» — сердито огрызнулся тот, стряхивая с плеча руку Брома. «Извини», — — кротко промолвил Бром и пошел дальше. «Ты почему ему ни слова не возразил?» — негодующе воскликнул Рагон, стоило им отойти от сторожа на несколько шагов. «Ведь он же тебя как липку ободрал! Хотя он наверняка никакой не хозяин моста. Да мы бы легко и так прорвались!» «Возможно», — согласился Бром. «Так чего ж было ему платить?» «А того, что не стоит спорить с каждым дураком, когда проще позволить дуракам поступать, как им хочется, а самим гнуть свою линию, потому что скоро они о тебе и думать забудут. Смотри-ка». И Бром разжал ладонь, на ней сверкнули монеты. «Ты срезал его кошель?» Не веря собственным глазам, воскликнул Рагон. Бром подмигнул ему и сунул денежки в карман. И монет там было на удивление много. Нечего было этому ослу хранить все деньги в одном месте. И тут у них из-за спины донесся горестный и злобный вопль. «Ага!» — воскликнул Бром. «Видел, наш знакомец наконец-то заметил пропажу. Кстати, если покажется, что за нами кто-то следит, сразу дай мне знать». Он крепко взял Рагона за плечо, и они быстро пошли, петляя между домами и стараясь избегать людных мест. Наконец, почти на самой окраине Теренсфорта, Бром спросил у какого-то попавшегося им навстречу мальчишки, где можно купить лошадей, и тот, растерянно на них посмотрев, указал на большой сарай, стоявший невдалеке. Бром поблагодарил мальчишку и дал ему монетку. Широкая двухстворчатая дверь сарая была распахнута настежь. Внутри виднелись два ряда стоил. У дальней стены, на которой висели седла, упряжь и прочее снаряжение, широкоплечий мужчина чистил отличного белого жеребца. Завидев вошедших, он махнул им рукой, приглашая войти. Подойдя поближе, Бром воскликнул, любуясь жеребцом. «Ах, какой красавец!» «Это Сноуфайр. А меня зовут Хаберт». И конюх протянул ему по очереди свою крепкую, загрубелую ладонь. Затем последовала вежливая пауза. Хаберт явно ждал, что гости также назовут свои имена. Поскольку этого не последовало, он спросил. «Чем могу служить?» «Нам нужны две лошади», — сказал Бром. «И полное снаряжение для обеих. Лошадки должны быть быстроногими и выносливыми. Нам придется немало путешествовать». Хаберт подумал и сказал. «Таких, как Сноуфайр, у меня, правда, больше нет. Но те, что есть, тоже не из дешевых». Жеребец беспокойно переступал с ноги на ногу, и конюх успокоил его, ласково погладив по шее. «Цена для нас значения не имеет. Я куплю самых лучших коней, какие у тебя есть», — заявил Бром. Хаберт молча кивнул, привязал жеребца и принялся отбирать седла и прочее снаряжение. Потом пошел к стойлам и вскоре привел двух лошадок. Одна была гнедая, вторая — челая. Гнедой конь упирался, не желая слушаться. «Он у нас немного с нравом, но если у наездника рука твердая, то неприятностей с ним не будет», — заверил их Хаберт, вручая повод Брому. Бром дал коню обнюхать свою ладонь, и тот охотно подставил шею, чтобы его погладили. «Хорошо, этого мы возьмем», — сказал Бром и посмотрел на чалого коня. «А в чалом я что-то не уверен. Он очень даже быстрый». «Да? А сколько ты хочешь за белого жеребца?» Хаберт любовно оглядел Сноуфайра. «А его я и продавать не собирался. Это у меня самый лучший. Я его специально растил, чтобы производителем сделать». «Ну, все-таки. Вдруг ты захочешь с ним расстаться? А что мне бы тогда это обошлось?» Гнул свою линию Бром. Рагон попробовал тоже погладить гнедого, но конь испуганно от него шарахнулся. Рагон что-то ласково прошептал, пытаясь успокоить животное, и страшно удивился, почувствовав, что между ним и конем возникла мысленная связь, как с сапфирой, хотя связь эта и не была такой же четкой и ясной. Но он все же смог кое-как объяснить жеребцу и осторожно внушить, что не желает ему ничего плохого, и они теперь друзья. Конь успокоился, внимательно глядя на Эрагона влажными карими глазами. Хаберт немысленно взвинтил цену на белого жеребца. 200 крон, и никак не меньше!» С улыбкой заявил он и прищелкнул пальцами, явно уверенный, что никто ему такие деньги платить не станет. Но Бром молча развязал кошелек и отсчитал монеты. «Этого хватит?» — спросил он. Последовало молчание. Хаберт долго смотрел то на деньги, то на Сноуфайра. Потом вздохнул и сказал. «Ладно, он твой. Хоть я его и от сердца, можно сказать, отрываю. Не беспокойся. Я буду обращаться с ним так, словно он ведет свою родословную от гладинатора, величайшего из скакунов, воспетых в наших легендах», — пообещал Хаберту Бром. «Радуют меня твои слова», — промолвил тот в ответ и даже слегка поклонился. Потом помог им оседлать коней и на прощание сказал: «Ну что ж, доброго вам пути, и ради Сноуфайра я буду молиться, чтобы с вами ничего не случилось». «Не бойся, я буду хорошо о нем заботиться», — снова пообещал ему Бром и, передав Арагону поводья, Сноуфайра сказал: «Держи, сынок, отправляйся и жди меня чуть дальше Теренсфорда». «Это еще почему?» — возмутился был Арагон, но Бром уже куда-то исчез. Арагону ничего не оставалось, как вывести коней за пределы Теренсфорда и ждать, остановившись у обочины дороги. На юге, в туманной дали, виднелась гора Утгард, точно гигантский памятник. Вершина горы скрывалась в облаках, а вид у нее был такой мрачный, что Арагону стало не по себе. Вскоре его догнал Бром. Ничего не объясняя, он жестом велел Арагону следовать за ним. И они шагали до тех пор, пока Теренсфорд окончательно не скрылся из виду. Только тогда Бром пояснил: «Раззаки, несомненно, здесь побывали. И, по всей видимости, тоже покупали здесь лошадей. Я нашел человека, который сам их видел. Он прямо-таки трясся от страха, когда их мне описывал. И сказал, что раззаки умчались из Теренсфорда, точно демоны, преследующие святого». «Видно, и сильно они его напугали», — сказал Арагон. «Видимо, да». Арагон ласково потрепал Гнедова и признался: «Еще в конюшне я случайно обнаружил, что могу с этим конем разговаривать мысленно, как с Сапфирой. Я не знал, что такое возможно». Бром нахмурился. «Очень необычная способность для такого юнца, как ты. Всадникам обычно приходится годами тренировать свой разум, чтобы научиться устанавливать мысленную связь с кем-то еще, кроме своего личного дракона». Он задумчиво посмотрел на Стоунфайра, помолчал и велел Арагону: «Вынь-ка все из своего ранца и переложи все в седельные сумки, а ранец сверху привяжи». Арагон послушно занялся этим, а Бром вскочил на Стоунфайра. Арагон с сомнением посмотрел на Гнедова. По сравнению с Сапфирой, конь казался настолько хрупким, что на какое-то мгновение Арагон даже сомневался, выдержит ли он его вес. Потом, решив, что сомнения его совершенно безосновательны, довольно неловко вскочил на коня. Ему еще никогда не доводилось ездить в седле. «А ноги я не сотру, как тогда на Сапфире?» — спросил он у Брома. «Не должен. А, кстати, как там твои раны?» «Подживает помаленьку. Да только боюсь, они снова откроются, если мы будем долго ехать верхом». «Ничего, мы будем почаще останавливаться», — пообещал Бром, и, дав Арагону несколько полезных советов насчет того, как лучше сидеть в седле, не спеша поехал вперед. Вскоре местность вокруг начала меняться, ухоженные поля вытесняла дикая природа. Вдоль дороги все чаще попадались заросли ежевики и высокой травы, а также кусты шиповника, колючие ветки которого цеплялись за одежду. Земля была каменистая, повсюду встречались крупные валуны. Даже сам воздух, казалось, был пропитан недоброжелательностью, словно сама здешняя природа противилась вторжению чужаков. Впереди, с каждым шагом становясь все выше, громоздилась гора Утгард. Ее скалистые отроги были опушены снегом. Но сами черные скалы, казалось, впитывали свет, как губка воду, и от этого вокруг было как-то темно, даже днем. Между горой Утгард и цепочкой длинных гор, окаймлявших долину Паланкар, виднелась глубокая расселина. Там находился единственный выход из долины, и дорога вела прямо к нему. Копыта лошадей громко стучали по каменистой дороге, которая вскоре превратилась в едва заметную тропу, обвивавшую подножье Утгарда. Арагон поднял глаза к вершине, грозно нависшей над ними, и с изумлением увидел отвесные стены сторожевой башни, словно насаженный на горный пик. Башня была полуразрушенной и явно давно не использовалась, однако же продолжала, точно суровый часовой, стоять на своем посту, возвышаясь над долиной. «Что это?» — спросил Арагон, указывая на башню, и Бром, не поднимая глаз, промолвил печально и горько: «Бывший форпост всадников. Он здесь с первых лет существования Ордена. Именно здесь скрывался беглый Враиль. И здесь он, преданный, погиб от руки Гальбаторикса, и местность эта стала считаться проклятой. Эдаксиль непобедимый, так назывался этот бастион, ибо скалы здесь столь круты, что никто не может забраться на вершину, если не умеет летать. После смерти Враиля здешние жители стали называть эту гору Утгард. Но у нее есть и другое имя — Риствакбаен, место печали. И только так называли ее промеж себя всадники, пока последний из них не был убит слугами короля». Арагон со страхом, почтением посмотрел вверх, Вот они, истинные свидетельства былого величия всадников, хоть и несколько попорченные, правда, безжалостным временем. Впервые он по-настоящему осознал, как давно все это было. Всадники, их героическая эпоха и внушенное ему с детства уважение и восхищение их подвигами вновь всколыхнулись в его душе. Прошло еще несколько томительных часов. Они по-прежнему огибали гору Утгард, сплошной каменной стеной, высевшуюся справа от них. Наконец они добрались до прохода в горах. И Арагон даже привстал в стременах. Так ему не терпелось увидеть, что же лежит за пределами долины Паланкар. Но пока что ничего особенного видно не было. Некоторое время они ехали по холмистому коридору, следуя течению реки Аноры. Затем, когда солнце у них за спиной висело уже совсем низко над землей, забрались на очередной холм, и вдруг за деревьями открылся потрясающий простор. У Арагона даже дыхание перехватило. Горы расступились, окаймляя широкую долину, дальний край которого скрывался за горизонтом. Долина была однородного, красновато-коричневого цвета. Это было настоящее море трав, теперь, правда, пожухлых. Легкие продолговатые облачка проплывали по ставшему каким-то плоским небу, и свирепый ветер то разгонял их, то вновь собирал в стайку. Теперь Арагон понял, почему Брон так настаивал на лошадях. Им бы потребовалось несколько недель, чтобы преодолеть такое расстояние пешком. Высоко в небе они увидели Сапфиру. В земле она казалась не больше крупной птицы. «Мы переночуем здесь, а завтра начнем спускаться в долину», — сказал Бром. «Спуск займет у нас почти целый день». «А сколько времени нам понадобится, чтобы добраться до того ее края?» — спросил Арагон. «От 2-3 дней до 2 недель. В зависимости от того, в каком направлении двигаться, если не считать здешних кочевых племен, долина эта практически столь же необитаема, как и пустыня Хадаррак, что на востоке от этих мест, и вряд ли мы встретим на пути много селений. Впрочем, в своей южной части эти земли не такие засушливые, а потому и людей там значительно больше». Съехав с тропы, они спешились на берегу Аноры. Когда расседлали коней, Бром сказал, указывая на Гнедова: «Тебе нужно дать ему имя». Арагон кивнул и, вываживая коня, все думал, какое же имя подошло бы его гнедому. Вернувшись, он сказал: «Самым благородным из имен, мне кажется, Сноуфайр. Но, может быть, подойдет вот это?» И он, положив коню на плечо руку, торжественно произнес: «Нарекаю тебя именем Кадок. Так звали моего деда», — пояснил он Брому и снова повернулся к коню. «Носи же свое имя с достоинством». Бром одобрительно кивал, но Арагон чувствовал себя довольно-таки глупо. Когда, наконец, приземлилась Сапфира, Арагон тут же спросил ее: «Как выглядит эта долина сверху?» «Ничего особенного. Одни кролики да колючий кустарник». Пообедали. А после обеда Бром решительно встал и гаркнул: «Лови!» И Арагон едва успел перехватить свой деревянный меч, чтобы тот не стукнул его по голове. Увидев это оружие пытки, он даже застонал. «Ох, только не сегодня!» Но Бром, злорадно усмехнувшись, пригласил его к поединку. Арагону пришлось все-таки встать. Вскоре они подняли своими прыжками целую тучу пыли, и Арагон в очередной раз отступил, прижимая к себе руку, по которой пришелся довольно болезненный удар Брома. На этот раз урок продолжался несколько меньше, чем в прошлый раз. Однако Арагону и этого времени вполне хватило, чтобы собрать очередную коллекцию синяков и ссадин. Закончив тренировку, он с отвращением отбросил свой меч и отошел подальше от костра, потирая то одно, то другое ушибленное место.